Глава 32. Николай. Пожалуй, это были самые ужасные мгновения моей жизни. Да что там мгновения? Я целых полчаса думал, что сошел с ума. Или реально провалился в параллельную вселенную, откуда никогда не выберусь. Чуть не сдох от ужаса. А это все она. Я не могу поверить. Я бы никогда в жизни не подумал, что моя Клуша, жена, способна на такое. Да еще так быстро все провернула. Я ведь даже вернулся раньше времени, а у нее уже все готово. Похоже, она давно все знала и запланировала это заранее. И все это время притворялась, улыбалась мне, готовила ужины, гладила рубашки в постели со мной иногда. А у самой уже был приготовлен нож за спиной, да еще и детей против меня настроила. А вот этого я и точно не прощу. «Подожди, где ты взяла деньги на лагерь?» Доходит до меня. Оказывается, твои брендовые шмотки, даже поношенные, стоят немалых денег. Во всяком случае, на лагерь Макса и Олеси хватило. Что? Я никак не могу взять в толк, о чем она говорит. Я продала всю твою одежду и обувь, и часы. Что? У меня от шока язык отнялся. Ну, кое-что осталось по мелочи. Трусы там, носки. Что? Как попугай повторяю я, не в силах выразить всю глубину охвативших меня эмоций. «А я пришлю тебе коробку с твоими вещами», — продолжает Аня. «Они, правда, немного подпорчены?» «Да откуда в ней эта уверенность и эта наглость? Почему она смотрит на меня так смело?» «А вообще ни капли не боится, как будто правда и сила на ее стороне. А я чувствую, что не должен сейчас орать, если слетать с катушек не должен». И бросаться на нее с кулаками, хотя впервые в жизни мне невыносимо этого хочется. Еще сильнее, чем хотелось придушить Снежану. Да, Аня, еще хуже. Подлая гадюка, которую я пригрел на груди, та хоть не притворялась. Но я должен сейчас быть осторожным. Я должен все вернуть, любой ценой. «А ты где живешь?» — спокойно спрашиваю я. «К родителям уехала? Неужели они одобрили твое решение?» Аня хмурится. Я уверен, что родители не позволили бы ей. У нас дети. Ее мама точно посоветовала бы проявить терпение и понимание. Наказать меня, раз уж я оступился. Но ни в коем случае не разводиться. Я помню, как теща высказывалась по этому поводу. Я ей всегда нравился. «Я сняла квартиру», — заявляет Аня. «Ты? Охренеть!» «Да, живу теперь одна». И это просто прекрасно. А дети? Вернутся через месяц, и все у нас будет хорошо. У вас? Коль, я не собираюсь настраивать их против тебя и запрещать видеться. Ты больше не будешь моим мужем, но останешься их отцом. Что, блин? Я не согласен на развод. К счастью, у нас не средневековье. Твое согласие не нужно. Достаточно моего желания. Охренеть вообще. Это реально похоже на параллельную вселенную. Откуда нет выхода. Это как дурной сон, где все не так. Какая-то ненормальная, искаженная реальность. Моя Аня не могла так поступить. У нее никогда не хватило бы духу, даже если бы она узнала. И тут меня осеняет. «У тебя кто-то есть!» — ору я. «Ты завела себе мужика и поэтому решила от меня избавиться!» «Не суди по себе», — спокойно отвечает она. «Но я думаю точно, это правда». Ну или ее подруга подбила, та самая Юлька. Моя Аня никогда бы сама до этого не додумалась и не смогла бы набраться смелости. А это как будто не она. Так, сейчас я совсем разберусь. Все верну на место. В первую очередь ее мозги. Ань, давай поговорим спокойно. Мы уже поговорили. Она поднимается и просто уходит. Да как она может? «Аня!» — ору я и вскакиваю со скамейки. Она оборачивается. «Увидимся в суде». «Да она вообще охренела! Лишила меня дома, детей, одежды, семейного уюта. Всего лишила!» «Куда я пойду?» — врывается у меня. Она презрительно кривится. «А не пошел бы ты, Коля, к Снежане?»